Поле боя оставили уже после полудня. Раненых организовали лагерем, военнопленных нам не надо. Так что пусть лежат горемычные, дожидаются своих. К тому же там по большей части все лежачие. Единственное, что пограбили, пардон, экспроприировали. Два обоза разгромленных армий. Наших обозников отправили в Рингмар со своими ранеными из-под Норшфлица. С ними же ушло и отягощающее наш быстрый марш золото. Рисковал ли я с двумя десятками обозников отправлять почти тонну золота? А как же, конечно, рисковал. Правда, Тина обещала присмотреть за ними, так как с ними поле боя покидал израненный граф, все еще не приходящий в сознание. Ну да ладно. В данный момент мой легион мерно трясся на телегах и лошадях по широким просторам Кагдейра. У нас был провиант, мы не скрывались, собственно, ни от кого. На данный момент мое помятое малочисленное воинство – самое мощное войсковое соединение как минимум на 6 дней пути. Конечно, Нугит спешил, подгоняя свою военную машину. Но и мы не стояли на месте. Во избежание конфликтов и ненужных разговоров, мой военный гений пошел на уловку, а именно, переодел всех в гербовые накидки Кагдейра. Нет, я не опасался, что нам будет противостоять местное мирное население. Пролетариат пока здесь еще не дорос до героического уровня, чтобы лезть в разборки сильных мира сего. А вот показать пальцем, куда уплыла подводная лодка, Чукча может. Как говорится, хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. Все знают, барон воюет, поэтому как можно спрятать солдата? Правильно. Одеть его солдатом, что я с успехом и притворил в жизнь. А жизнь, сами понимаете, налаживалась. От доброты душевной я даже разрешил своим бойцам немного потратить своего законно награбленного добра. На дороге мы встретили балаган странствующих артистов, где народ и оттянулся без наглости и грубости, расплачиваясь сполна за местные радости, которые смог подарить нам кочующий табор этих горе-комедиантов и циркачей. Мне, в принципе, было совершенно все равно. А легиону в радость, не говоря уже о барышнях легкого поведения, коих в балагане было, как водится, полным-полно. Эти представительницы древнейшей из профессии с легкостью охмурили моих душегубов, отчего их помятые и побитые рожи сияли ярче солнца в полдень. На третий день такого неспешного шествия мы вышли к небольшой речушке, где с удовольствием устроили стирку, стрижку и бритье. Вот такая война мне по душе, не то что раньше. Спали, ели, шли неспешно, цирк вот посмотрели. Короче, с песнями на третий день вышли в пойменную долину, пестреющую сотней возделанных полей, где на искусственной насыпи возвышалась крепость Кугермат, призванная защищать весь этот сельскохозяйственный рай. По пути к крепости трижды заходили в попадающиеся деревеньки, скупая у местных провиант, необходимый на осаду их замка. А что тут такого? Во-первых, мы вроде как солдаты Нугита. А во-вторых, за все платили, никого не обижаем, можем, кстати, себе позволить с недавнего времени. Здесь как, барон? 73-й ехал рядом со мной в телеге, задумчиво жуя палку домашней кровяной колбасы и рассматривая приближающиеся стены замка. «Придется повоевать». «Не-а», я облизал пальцы от рыбьего жира, так как только что закончил перебирать косточки у здоровенного, купленного мною в деревне вяленого леща, запивая все это хозяйство хлебным терпким квасом. «Осаждать будем. Измором, так сказать, возьмем». «Измором это хорошо», – буркнул он, сытно рыгнув. «Беда, только смотрю». «Что еще за беда?» Я лениво глянул на него. «Надо пойти и сказать им, чтоб ворота закрыли, а то как-то не солидно осаждать будет». «Ворота? А ведь и вправду открыто!» Стража лениво прогуливается по стенам, с интересом поглядывая в нашу сторону, но совершенно не предпринимает действий к защите. Впрочем, по уму-то получается, бояться им и нечего. Мы ведь под гербом Кагдейра идем. Нет, ну это просто смешно. Я с досадой стал стряхивать рыбную чешую со своей накидки. «Так мы чего доброго вообще все замки на этой земле завоюем? Вот скажи, оно мне надо?» «Наверное», — он пожал плечами. «Кто ж ваше благородие знает?» «Ты это брось мне, дурака, здесь разыгрывать!» Я погрозил ему пальцем. 300 лет мне все это добро не снилось, хотя, знаешь, дают бери, а бьют беги». «Это точно», — хмыкнул он. «Будем брать?» «Да, только без крови. Предупреди своих соколиков. Заходим, кланяемся, становимся на постой, а ночью безоружных берем». Я сладко зевнул, откидываясь на мягкую и душистую солому. «Сможешь начальнику стражи нагородить небылиц, чтобы поверил?» «А как же!» – он спрыгнул с телеги, оправляя одежду. «Все сделаем, барон, как надо, не беспокойтесь!» За полчаса неспешного хода всей толпой подкатили к открытым воротам, останавливаясь у этой такой доступной крепости. Да уж, беспечность потрясала. Мы могли ворваться внутрь, круша все на своем пути, но зачем? Это совершенно излишне, мало ли вдруг начнет гарнизон брыкаться, начнут мечами махать, заденут кого, сами поумирают. Сделаем все чисто и без крови. Начальник гарнизона, толстый чернявый мужик с красной мордой и мощнейшим перегаром, выполз к нам минут через 15. «Кто такие?» – он упер руки в бока, пытаясь сделать грозный вид. «Усиление!» – вперед вышел 73-й. «Барон Кагдейр, после того, как вражины взяли Наршлиц, велел усилить гарнизоны по крепостям до подхода основных сил». «Ух ты! Что, правда, что ли, взяли Наршлиц?» Он озадаченно почесал затылок. «Это же мощь какая! Кто ж на такое-то решился?» «Народ бает, рингмарцы», – пожал плечами старший сержант. «Легион какой-то оттудова». «Легион?» – толстяк нахмурил брови и сплюнул на землю. «Выродки барона Ульриха, чтобы им вечно жариться в огне, проклятые убийцы, нелюдь, которую вздернуть надо на первом же суку». «Опа, вот это он зря». Я немного струхнул, заметив, как от его слов у народа сжались кулаки и забегали желваки на скулах. Как бы не сорвались сейчас, вырезав всех тут подчистую. «Да хрен их знает», – махнул рукой 73-й. «Наше дело маленькое. Нам сказали, мы пришли. Давай, принимай командование, кто куда на постой, ты здесь главный». «Вот это верно», – покачнувшись, толстяк воздел свой палец в небо. «Я тут главный». Главнюк уполз почти сразу к себе, впустив нас внутрь и махнув рукой в сторону одной из пристроек, где была казарма солдат. Места там, по его заверениям, всем хватит. Что было правдой, так как когда-то крепость строилась из расчета на сотню бойцов, а не как сейчас 30 и примерно столько же слуг. Хотя все-таки стоит, наверное, сказать, что с закрытыми воротами эти 30 могли долго продержаться, на высоких стенах выдержав многодневную осаду. Но, увы, я не суждено им было погибнуть героями. Я все время до полуночи провалялся в постели, предаваясь безделью и изучая кое-какие новинки мастера Эббуза, почесывая бока двум развалившимся на моей койке енотам. Вставать с постели было просто лень. Мой легион все сделал сам без моей помощи. «Барон, замок наш», – доложился один из сержантов. В сопровождении прапора и профессора не спеша за час осмотрел замок, переехав в главный корпус, где занял просторные, но грязные и провонявшие алкоголем апартаменты бывшего главы. «Барон, пострадавших среди личного состава нет». «Стража спущена в подвалы, слуги в работе». 73-й лично делал доклад после расстановки караула. «Богатый замок. Чем разжились?» Замызганную постель меняла зареванная служанка, видимо, перепуганная сменой власти. Я сидел за столиком, поглощая поздний ужин и прикидывая в уме план, как бы случайно не захватить всю планету. «Много провианта. По покоям еще ходим, но не густо. Взяли казну, вот». Он поставил мне на стол небольшой, обитый медными полосами сундучок. «Жду указаний. Отдыхаем 2 дня. Караульным наказ разведку не проморгать, запустить сразу, как появится. Нужно было дождаться Тину для координации большой игры. Теперь стрельнуть должен Гарич, его выход на арену. По идее, теперь даже не нужно опасаться, что Нугит по весне, как просохнут дороги, выдвинется в Рингмар. Он, конечно, мужчина импульсивный, подвержен гордыне, но, увы, не дурак. Нечем ему теперь оплачивать свою армию. А с разрушением и грабежом приисков у нас вообще должна появиться фора лет в 5, пока он восстановит свой бизнес. Но не стоит делить шкуру еще не убитого медведя. Золото еще не выехало за территорию баронства, а Гарич еще 2 суток простоит в бездействии. Утром мне не дали отоспаться, с первыми лучами солнца поднимая суетой. В покое проскочил старший сержант. «Господин барон, там крестьяне под стенами, требуют встречи с начальником стражи. Говорят, дело у них к нему». Он выглядел слегка смущенным. «Они, похоже, не догадываются, что крепость сменила власть. Пусть ждут. Еще 5 минут, повалявшись в постели, приходя в себя после сна, неспешно умылся, одел свежевыстиранную слугами одежду. Вот же принесла их нелегкая. Выйти и сказать: валите, отсюда мы враги, или все же выслушать их слезливые просьбы». Схватив с подноса пирожок и кружку с травяным чаем, прогулочным шагом дошел до ворот, кивком головы показывая легионерам, чтобы открывали. Дубовые створки под могучими плечами парней со скрипом подались в стороны, пропуская внутрь крепости 3 стариканов, впрочем, довольно молодцевато идущих ко мне навстречу. «Доброго дня вам, почтенные!» Я отсалютовал им куском пирожка. «Что привело вас в стены этого замка?» «А глава где?» Один из стариков недоуменно осмотрел меня. «Я теперь глава. Старого убрали за пьянку», я расплылся в улыбке. «Ха, не мал ты еще?» Старикан с прищуром недоверчиво глядел по сторонам. «Барон!» 73-й с линцом потянул клинок из ножен. Успокоил я его, отпивая горячий терпкий напиток из кружки. «Барон!» Старики с секундной задержкой бухнулись мне в ноги. «Так, ну-ка отставить эти поползновения!» Стало немного неловко, я все никак не привыкну к такому отношению. «Давайте, говорите, что у вас там стряслось-то?» «Мектийский лютень, ваше благородие, он опять возвернулся!» Забормотал скороговоркой самый из бойких стариков. «Он сегодня в ночь в усмерть замордовал 3 пастухов на дальнем выгоне!» «Че за херь?» По-простецки с недоумением спросил старика я. «Ну как же, ваше благородие?» «Тот самый, что вашу сестрицу-то по малолетству угробил!» Отдав недопитый чай 73-му, я сложил руки на груди и, отставив ножку, многозначительно возвел свои очи к небесам, пытаясь осмыслить, какую такую сестрицу я потерял. Что они несут? За кого они меня принимают? Стоп! Неужто за ноги-то? Так!» Я хлопнул в ладоши, заставив вздрогнуть посланцев. «Идем за стол, нечего такие разговоры в дверях вести». В общем зале нам накрыли стол, за который я и посадил стариков. Бедные мужички не знали, как себя вести, то краснее, то бледнее. Это было неслыханно сесть за один стол с аристократом. Такие уж времена, видя смущение пролетариата, решил прийти им на помощь. «Слушаем сюда. Если к концу трапезы у вас что-нибудь еще останется в тарелках, подвешу за яйца на замковой стене». Пожалуй, в самый раз. Не слишком грубо, но и меж тем вроде как показал, кто здесь хозяин. От моих слов мужики явно расслабились, почувствовав себя как дома, так как ложки застучали словно пулеметы. Из всех их заиканий и междометий вышло следующее. Лет эдак 20-15 назад была тут неподалеку за всеми пахотами у границы северных лесов деревенька. Не бог весть какая, но народец жил, охотой промышлял, землицу кое-какую вспахивал. Мекта было название той стороны. А правил в те времена, стало быть, еще барон Нафаль фон Кагдейр, покойный батюшка нашего Нуггета фон Кагдейра. При всей своей суровости мужик он был хозяйственный. Не петушистый, как сказали старики. То есть в земле больше ковырялся, а не перья топорщил, да войной туда-сюда бегал. А беда случилась именно в Мекте. Повадился там зверь какой-то лютый, народ душить да потроха выедать. Сначала думали, медведь какой, кровь распробовал, такое раньше бывало, охотой да разосидками зверя взять решили. Но вышло все наоборот. Под два десятка мужичков порвала зверюга, как только те в лес сунулись со строгами. Пацаненок один спасся, длинноногий бегал, говорят, хорошо, вот и выжил. Он-то и положил начало легенде о страшном мектийском лютне, громадном волчище размером с корову. Долго все это тянулось, пока мысли мыслили, да темечко чесали. В Мекте зверь всех вырезал, да за народ в окрестностях взялся. Местные вестового к барону послали, мол, так вот и так, выручай, дорогой, зверь совсем житья не дает. И барон выручил на свою голову. Посмеялся он тогда над крестьянами, думал, глупые сказки выдумывают, собрал приближенных, взял жену с двумя детишками своими, на природу, так сказать, поглядеть, как папка охотится, зверя бьет. Никто так доподлинно и не узнал, как оно все вышло на самом деле. Но весь этот шумный балаган с песнями и шутками ушел к Мекте, а на следующий день назад вернулся один барон, седой как лунь, весь в кровище, на руках неся своего раненого сына. Без малого под 6 десятков человек вместе со слугами зверь побил, правда и сам не уцелел. Был тогда в свите барона старый еще школой рыцарь, не то что теперь пьянь одна. Говорят, спал в доспехах. По молодости полмира прошел, во всех известных войнах тех времен меч свой обогрил, шлем не снимал. Разное про него говорили, одни, что лицо его было страшно в войне посечено. Другие просто подозревали старого маразматика в паранойи, но суть остается сутью. Именно эту консервную банку волчара и не смог быстро вскрыть, меж тем как консервная банка вскрыла ему брюхо. Их так и нашли посреди горы трупов в обнимку. Мертвого рыцаря и огромного черношерстного волка со вспоротым животом. Анафаль с тех пор, схоронив жену и дочь, словно умом тронулся, что не мудрено, кстати. Сам словно зверь стал. Народ бил, людей не замечал. Других, равных себе, за 100 верст стороной обходил. Но особенно сильно сынку доставалось. Он, горемычный, считай, все эти годы папенькино непотребство на своей шкуре от и до прочувствовал. «А вы, стало быть, барон не из Кагдейров?» — озвучил витавшую мысль один из старичков. «Нет, не из этих». Заслушавшись, я только сейчас обратил внимание на свою тарелку. «А чьих, стало быть?» Старики переглядывались, видимо, предчувствуя неладное. «Ульрих я, рингмарский, слыхали, поди?» Курочка хоть и подостыла, но все равно была хороша. «А тутова как? Проездом?» — с надеждой в голосе робея спросил самый смелый. «Да не то чтобы, признаюсь, я немного смутился. Война тут у нас с вашим Нугитом. Я тут на медне Норшлиц воевал. А пока барон Нугит с войсками идет, думаю, чего без дела сидеть ждать. Вот еще ваш кугермат захватил, все ж дело». «И то верно, чего ж без дела-то сидеть?» — охотно закивали старички, делая огромные глаза, чуть ли не со слезами поглядывая на выход. Видимо, догадались горемыки о том, куда попали. «Но вы это, не подумайте чего», — я погрозил им пальцем. «А мы че, мы ничего», — тут же заверили они. «Так чё, говорите, зверь опять народец рвёт?» Откинувшись на спинку стула, я задумчиво потягивал травяной отвар. «А почему решили, что такой же? Может, и вправду медведь в этот раз?» «Не, он по тела смотрел. Говорит, лютень не иначе», — тихо буркнул один из них. «А кто такой Конпа?» «Ну, один из выживших. Тот малец, что дёру дал тогда из-под Мекты, когда охотнички в лес шли». Старики, видимо, уже не рады были, что сюда пришли. «Ладно», — я повернулся к стоящему за спиной 73-му. «Дай дедам по серебрушке и проводи дворот, а вы, почтенные, ведите ко мне сюда вашего Конпу, если хотите помощи. А то я без дела сейчас сижу, могу еще чего невзначай завоевать». «Да не, не надо, будет Конпа, а как же?» — дружно заверили они меня, пятясь к выходу и отвешивая поклоны. Товарищ Конпа пришел сам. Было ему по виду в районе 50 годков, вид имел дикий и непотребный. Чистый дикарь, шкуры, перетянутые кожаными ремешками, куча костяных амулетов, всклокоченная борода и свалявшиеся волосы. Барон? Поклон сделал уважительно, но глаз не опускает. Спрашивали? Да. Ты смотрел тела пастухов? Тот кивнул. Расскажи, что увидел и о чем подумал. Мертвяков увидел, он пожал плечами. А то, что лютень их подрал, так то, ваше благородие, чисто правда. Видел я уже такое в Мекте в те времена, а теперь еще недалече от нее то же самое. Коли интересно, обскажу. Прикус у зверя заметный. В отличие от медведя, лапой не работает, когтем не рвет. Вышел на стоянку тихо, так лесной зверь не сделает, особливо к костру. Все трое лежат рядышком. Ты старого тела видел? Мне стало по-настоящему интересно. А то как же, видал. Нашу деревню тогда на погребение согнали благородных из свиты господина Нафаля. Он, похоже, сам имел в этом деле интерес. Вон как глаза сверкают. Волк? Я во время разговора, прикрыв вещи, шерстил книги по монстрам из библиотеки Дака. Да, все говорят так. Ага, вот и интерес его. Он, как ответил, сам, видно, с охотой на «ты» из леса не вылезает, знает что-то. Видимо, говорил об этом людям, да насмех подняли. А сам как думаешь? По справочникам, пока по описанию подходило три особи. Это гарха, большая ездовая собака урохов или орков. Оборотень стандартный, так сказать, вульгарис. И огненная гиена джуга, правда, в северных широтах не встречающаяся. Оборотень, сказал и с вызовом посмотрел. Значит, верно, уже поднимали на смех его теорию. Объясни. Вижу, что хочет сказать, почему бы не дать человеку высказаться. Сам же пока стал подбивать статьи и описания по этому виду трансморфов. Очередному эху войны, оставшемуся наследию темных эльфов. Да все думают гарха, он аж ногой притопнул. Но гарха не волк, гарха собака, прикус. Все смотрят, но не видят. Волчий от собачьего отличается. Еще, признаюсь, в таких тонкостях я не сведущ. В неблицах наплели, плод жрет, потроха выедает, так это не так. Чистая смерть. Убийство ради убийства. Не играет, не тянет. Каждый жест – смерть. Это не охота дикого зверя, это работа разумного. Я жестом предложил ему сесть за стол, где расторопная прислуга принялась накладывать ему снеть на тарелки. Он, в отличие от старичков, уселся без испугу и уговаривать себя не заставил. «Землю свою охраняют они, вот что я вам скажу». «Они?» Я уцепился за его слова, подавшись вперед и пристально его рассматривая. Повисла тишина, мужик сидел ни жив, ни мертв. Похоже, он сам испугался того, что сказал. «Давай, коптер, раз уж начал, то досказывай. Вижу же, что знаешь гораздо больше, чем говоришь». Он залпом осушил кружку с вином, совершенно не обращая на меня внимания, уходя куда-то в себя. Я тогда молод был. «Только 13 исполнилось», — начал он свой рассказ. «Мы жили в Паренке, это день ходу от Мекты. Молодые парни умудрялись за ночь добегать к их девкам на свиданку. Жили, как все, ни богато, ни худо. Земля хорошо в наших краях родит. Батя мой еще охотой промышлял с мужиками. Они часто загоны с мектийцами по осени устраивали. На зиму зверя в прокорм взять. Лес-то рядом, вон, считай, за Мектой. Самый что ни на есть лес, не дурной подлесок, а мощь вековая. Жили годами, промысел ведя, что ни говори, да разное бывало всякое на охоте. Батя мой братьев старших уже как три осени с собой на загон брал, а меня тогда впервые». Он замолчал. Я не торопил. Видно, человеку нелегко память бередить. Да и я примерно догадываться стал, что не просто так мальчишка тогда живым ушел. Те годы война меж пиктами и орками была. Не помню, что там, до чего. Но часть племен орочьих к лесу вышла жить. Пикты-то что? Люди, как люди, диковаты, но простые. А у орков в каждом племени шаман. Да 3-4 гархи по традиции. И случилось так, что в Мекту семья пришла людская. Пикты, не поймешь. Они хоть и чужаки, но по-людски их приняли, не гнали, в долю на поля взяли, зиму вместе перезимовали. Потом те назад в леса вернулись, а в деревне парень молодой с девкой остались. Вроде как работящие, дом себе сами поставили. Чё ж гнать, народцу-то не густо, а так помощь все же. Так оно и было. Да вот беда случилась. Парень тот охотником был, говорят, дюжим, и никогда без добычи не приходил. Ушел в лес, а в деревне тогда молодняка было много дурноватого. Заявились к девке его, да, как водится, по-простецки разделили ее, стало быть, мол, молодая, не убудет. Все равно без мужика своего неделями одна в постели томится, пока тут по лесам бегает. Вот тебе и номер. По-простецки, стало быть. Томиться, стало быть. Ну да, ну да. Это как в анекдоте том, почему у нас все ларек-шмарек, коридор да толчок. Культур-мультур такой, че вы хотите? Молодые, глупые, он шмыгнул носом. Не лютовали, правда. Так, пару раз по щам дали, но все равно поплатились. Все от первого до последнего. Как парень ее из лесу вернулся, так и пошли смерти одна за одной. Считай, ночи не проходило, чтобы зверь кого-то из местных не задрал, резал их, как овец. Никто даже криков не слышал. Легли спать, а на утро покойничек. Пока суть до дела, пока дотумкали, что это может быть. В живых две семьи остались из тех, кто просто сбежал из дома, да у нас по ренке схоронился по родне. А и наши-то хороши. Не верили перепуганному бабью, что мужиков своих потеряли. Собрались по осени на загон, да решили глазами подивиться на то, что от Мекты осталось. Как сейчас все перед глазами стоит. Мы прошли пустые хаты, как после мора, ни живых, ни мертвых, даже птиц не слыхать. Только двери скрипят, ветром качает. А на выселок двинулись по науке. Как на зверя лесного цепью в обхват, вперед себя пики со строгами. Дрожащими руками он налил себе еще вина в кружку. Помолчали. Пусть, говорит, пусть так, говорит, не мне его подгонять. Он и вправду огромный. Пустая кружка стукнула гулко по столу. Не корова, конечно, но стелка будет. Шерсть черная, без серости, али каких подпалин. Ведь в одной паре средня шли, я хорошо разглядел. Не мог не разглядеть, никак не мог глаз оторвать, словно я, ни ног, ни рук не чуя, лишь стоял и смотрел, как он двигался, взметая алые сполохи, как зарницы. Одного за другим, в обход, по кругу, не скрываясь и не таясь, в полной тишине он несся, а люди валились на землю, чтобы уже не встать. Все, кого я знал. А с ними и батя с братанами. Он закрыл глаза, обхватив руками склонившуюся голову. И я бы лег. Но тут девка вышла, да в голос как заорет. «Не тронь мальца, Патрик, его хоть пощади!» Я стою, она стоит. И зверь стоит, мех на загривке топорщит, глазом буровит. А с морды кровь людская струями стекает на траву. «Беги!» — она кричит. «Беги! И не возвращайся!» Ну, я и побежал. Все там остались, а я все бежал. Не помню, как назад возвернулся. Уж через месяц к снегам глаза открыл дома. Мать в слезах сидит, говорит, в лихоманке жаром чуть не угорел. Да все бредил про зверя лютого. Не поверили? Или правду не сказал? Я жестом показал стоящей неподалеку служанке и явно впитывающей весь рассказ, как губка, воду, подогреть чаю. «Не сказал». Он упер в меня тяжелый, мутный хмелем взгляд. «А про что сказал? Не поверили. Ни барон тогда, ни три дурня, что сегодня в ночь на тот свет отправились. Старого волка убили, но баба-то осталась». Не знаю, то ли сама оборотнем стала, а ли щенят успела народить. А соваться туда не нужно, коли живыми ноги хотите унести. С нее у меня спросу нет, муж ее мертв, вот и молчал. Ну вот и молчи дальше. По-стариковски крякнув, я встал из-за стола, отправляясь к себе. Сегодня, чтобы не пил больше, шкуру спущу. Завтра с рассветом, чтобы у замка был. Зачем? Он пьяно замотал головой. Бабе поедешь, спасибо скажешь, что живой до сих пор.